Уже, наверное, зная, что свои проскочили, Кошев с той же спокойной медлительностью и обстоятельностью принялся разглядывать подъехавшего переводчика, молодого лет 22 парня с красивыми живыми глазами, отменно говорившего по-русски. «Я председатель Зежского райисполкома». Кошев кивнул в сторону города. «Кошев! Павел Семенович!» Он заметил недоверие в светлых глазах переводчика и веселую улыбку щеголеватого офицера в высокой фуражке и повторил сказанное. В ответ на новые вопросы он тем же безразличным ровным голосом отвечал затверженные фразы, и его, наконец, посадили в люльку мотоцикла и привезли на завод. И тотчас новые лица замелькали перед ним в помещении завода управления, куда его ввели, и которое было знакомо ему до мельчайших подробностей. Он увидел среди военных двух человек в гражданском, и один из них, не стесняясь немцев, подошел и стал усиленно жать руку, приветливо изумленно улыбаясь и блестя золотыми зубами в правой стороне рта. Кошев тотчас вспомнил его имя по золотым зубам. Да, теперь он знал, куда исчез с моторного полторы недели тому назад начснаб завода Верещапин. Недавнее прошлое перекрестилось с настоящим, и Кошев спокойно, без всякого выражения, смотрел в оживленно встревоженное лицо бывшего начальника снабжения завода. И когда Верещапин картинно-сердечно протянул Кошеву руку, он приветливо, без тени угодливости, заискивания или брезгливости, пожал ее, думая в то же время, что теперь ни за что не выпутаться. И еще он подумал, что их всех в районе и на заводе, вплоть до Чубарева, надо было выгнать из партии и пересажать, раз в таком близком окружении оказался хоть один Верещапин, определенно свой у немцев человек. «Павел Семенович!» — возбужденно сказал Верещапин, блестя влажным старым золотом во рту. «Это же вы! Как вы здесь оказались? Почему?» «До того ли сейчас, Верещапин?» — махнул рукой Кошев. «Потом расскажу. Еще в себя не пришел. Ну, куда, думаю, деться?» Верещапин с сияющим лицом повернулся к военным и стал быстро говорить по-немецки, время от времени оглядываясь на Кошева. Один из них, вероятно, главный, шагнул к нему и, пожав руку, что-то раздельно и резко спросил. «Вас спрашивают, почему вы решили добровольно отдаться в руки немецких властей?» — переводил тотчас оказавшийся рядом Верещапин. «Вам обещают покровительство, Кошев, если приход ваш продиктован высокими побуждениями. Великая Германия всегда умела и умеет ценить преданных деловых людей». Кошев согласно кивнул, с растущей тревогой пропуская через себя каждую следующую секунду. «Вот сейчас, сейчас, ну, скорее же, скорее». Почти молил он, стараясь не поддаться сомнениям. Он что-то сказал, кажется, к месту, насчет своего решения остаться в городе, и опять повернулся к Верещапину. Пол дернулся у него из-под ног. Когда Верещапин говорил о почетной задаче каждого просвещенного человека в борьбе с большевизмом, и Кошев не смог удержаться от злорадной улыбки, она словно застыла у него на лице, немцы после секундного замешательства толпой бросились к двери, гул и грохот накатывался со всех сторон тугими волнами, и Кошев, выбравшись из завода управления, оказался в центре смятения. Везде бегали и кричали солдаты, и слышался рев прорвавшейся воды. Мозг срабатывал мгновенно и остро. Кошев в общей суматохе смешался с бегущими зелеными фигурами, свернул за угол к выходу с территории завода и тотчас поймал на себе цепкий, не отпускающий взгляд Верещапина. В железных воротах происходило что-то невообразимое, никто еще не знал, что именно случилось и откуда грозит опасность, и Кошев с той же отчетливостью и яркостью мысли понял, что из этой каши Ему не выбраться. Он бросился не к воротам, а вглубь заводской территории, надеясь уже только на счастливую случайность и стараясь держаться подальше от основных цехов и сооружений. Он снова услышал за собой окрик «Стой! Стой!» и узнал голос Верещапина. Сворачивая за угол котельной, он увидел ярко брызнувший широкий сноп взрыва, надвое разрубивший длинное приземистое здание механического цеха. Он не услышал воя и свиста разлетавшихся кирпичей и обломков конструкций. Один за другим рушились корпуса по всей обширной территории завода, и Кошев побежал от котельной, от двух ее труб, спокойно и стройно черневших в сметенном предвечернем небе. «Молодцы, успели! Рвут!» — ликующе стонало внутри у него, подмывало оглянуться и крикнуть Верещапину: «Что, съел сукин сын?» Кругом оседали цеха, разодранно распадался тот самый бетонный склад, у которого они совсем недавно стояли с Брюхановым, неслись в воздухе какие-то рваные куски и вихри. Кошев увидел перед собой белый, кипящий, надвигающийся вал, подмявший и поваливший забор, и, рванувшись назад, столкнулся лицом к лицу с Верещапиным. В руках у того плясал револьвер. Верещапин что-то кричал, широко сверкая золотыми зубами. Кошев свободно и радостно засмеялся ему в лицо, и в то же время в его застывших от какого-то смертного восторга глазах покачнулись и стали медленно скользить к земле, переломившиеся где-то у самого основания стремительные тени безмолвных высоких труб. Они падали почему-то в разные стороны, делясь на неравные куски, и в последний момент сердце Кошева сжало неведомая досель мучительная сладость разрушения. Белое стремительное небо рухнуло в мгновенной вспышке, обрывая судорожно натянутую нить, и широкое солнце кровавым сгустком покатилось вбок, вбок и рассыпалось где-то у самой земли в непроницаемую, неподвижную черту. Глава шестая. Лицом к лицу Пекарев столкнулся с войной на шестой день после того, как он торопливый не в попад, занятый предстоящей поездкой, расцеловался с женой, дочкой, уже на ходу его втянули в товарный вагон, их состав, а вместе с ними и четыре вагона бумаг, упакованных в мешки и пронумерованных большими черными цифрами, где-то километрах в 150 от Холмска, загнали на запасный путь. Пекарев вместе с заведующим партархивом пошли к коменданту станции. Но там царила такая суматоха, что лишь часа через два им, наконец, удалось поймать его в одном из станционных закутков. Пекарев с весьма решительным видом стал тыкать в него своим чрезвычайным обкомовским предписанием. Комендант, согласно кивая и вытирая мокрый лоб, попутно поправляя выбившиеся из-под фуражки редкие пряди, глядел затравленными, непонимающими глазами и боком-боком стал обходить Пекарева и заведующего партархивом, словно какое-нибудь неживое препятствие. Пока Пекарев опомнился, комендант проворно юркнул в первую попавшуюся дверь и захлопнул ее. Пекарев переглянулся со своим спутником, и они обреченно побрели назад к поезду, решив выждать более спокойной минуты. Пути были забиты санитарными эшелонами, составами с эвакуируемыми заводами и учреждениями, всюду толклись военные, железнодорожные патрули часто проверяли документы, боялись диверсантов. За день станционная земля прогрелась и теперь сильно и ровно пахла мазутом. Состав за составом лихорадочно отправлялись все в одну сторону, на восток, и в этой поспешности было что-то зловещее. проверив пломбы и оставив на всякий случай заведующего партархивом в вагоне вместе с двумя охранниками, Пекарев вновь отправился разыскивать коменданта, и опять безуспешно. Уже близился вечер, а за ним и напряженная ночная неразбериха, в которой могли бесследно утонуть не только четыре вагона. Пустой желудок подтянуло к ребрам, и Пекарев решил вернуться к своим, перекусить. Пролезая под вагонами, он то и дело слышал оглушительное резкое лязганье буферов. В одном месте переждал санитарный поезд, на всех парах мимо промчался паровоз. К шуму напряженной жизни станции теперь отчетливо примешивался гул приближавшихся самолетов. Пекарев уже различал их. Он бросился к своим вагонам и заметался перед мчавшимся мимо товарником с наваленными на платформах, как попало, станками. В безоблачном предвечернем небе показалась первая тройка самолетов, от которой отваливался на крыло, переходя в пике крайний слева. Пекарев ткнулся вниз, прижался к теплой шпале, прикрывая голову руками. Мерзкий, нарастающий сверху визг прибил его к вздрагивающим шпалам. Затем земля толкнула его прочь. Оглушенный он вскочил, затравленно озираясь. По всей станции рвались бомбы, с треском разваливались и горели вагоны, кричали и бежали люди. Еще одна тройка юнкерцев высыпала бомбы на станцию. Горячая густая волна швырнула Пекарева, и он, не удержавшись на ногах, больно стукнулся о какой-то столб. Его все время мучила мысль о вагонах с бумагами, и он при первой возможности бросился к ним, но увидел лишь хвост уходящего состава. Холодея, он неловко побежал следом, уже понимая, что догнать задний вагон ему не удастся. Подножка отдалялась все быстрее. Он споткнулся и ударился всем телом, грудью, головой о землю. И уже не слышал обрушившегося на станцию еще одного бомбового шквала. Очнувшись, он долго сидел, приходя в себя. Затем, с трудом справляясь с болевшим телом, побрел среди дымящихся воронок и догоравших вагонов, вокруг которых суетились красноармейцы, отыскивать коменданта. Несли убитых и раненых в грязных бурых от крови повязках. Пекарева кто-то грубо схватил за плечо и приказал идти помогать тушить горевшие пристанционные склады с зерном. Он послушно пошел, все время помня, что ему нужно отыскать коменданта. А ведь к лучшему, что склады с зерном загорелись, как-то вяло и безразлично подумал он. Через несколько дней их все равно придется сжечь. Все тронулось с места по какой-то скользящей наклонной плоскости. Пекарев нос к носу столкнулся с бежавшим человеком и тотчас признал в нем коменданта станции, но уже без фуражки. Пекарев узнал его по редким, свалявшимся волосам, бережливо и цепко придерживая неудержимо рвущегося куда-то коменданта за рукав, сказал, что его состав ушел, и он не знает, что теперь делать, ведь именно ему было поручено сопровождать архив, и он просит безотлагательно навести справки и оказать необходимую помощь. Лицо коменданта, привыкшего за последние дни к коротким и односложным приказам, от столь долгой речи стало несколько осмысленнее. Он словно впервые увидел перед собой Пекарева. «Бумаги, бумаги, сейчас не до бумаг. Цепляйтесь за любой состав и вдогонку. А что я еще могу посоветовать?» Комендант то и дело беспокойно оглядывал свое обширное хозяйство. Пекарев, задерживая его, начинал все больше чувствовать неловкость и конфуз своего положения и понимал, что обижаться нельзя. «Через час-два починим полотно, начнем проталкивать составы. Не зевайте», — сказал комендант уже мягче, присматриваясь к Пекареву и видя, что перед ним человек, окончательно растерявшийся в сумятице, да и вообще в жизни, видимо, не цепкий. «Если брать не будут, ищите меня, помогу». «У вас на виске царапина или ушиб. Кровь идет. Перевязать надо», — сочувственно посоветовал Пекарев, и комендант, потрогав висок пальцами, сморщился и махнул рукой, Его буквально вырвал кто-то из рук Пекарева, и Пекарев, проводив его взглядом, снова закачался среди снующих людей и дымящихся обломков. Солнце заходило, становилось прохладнее, можно было отдохнуть от жары и огня. Из разбитой водонапорной башни выливалась вода. Пекарев подошел и напился, подставляя потное грязное лицо под пенистую, падающую сверху струю. Затем он умылся с наслаждением, освобождаясь от грязи и пыли. К полуразрушенному зданию станции сносили убитых и складывали в ряд прямо на земле в небольшом скверике под пирамидальными тополями. Пекарев подошел и смотрел застывшими глазами, не в силах оторваться от жестокого в невероятной своей будничности дела. Человек 20 уже лежали в ряд, залитые кровью, неподвижные. Принесли на брезенте туловище без головы со срезанным плечом. Высокий худой мужчина с потным лицом закричал на Пекарева, чтобы он помогал, и он стал помогать. С какими-то незнакомыми людьми он сначала носил убитых, затем таскал шпалы и рельсы, разбирал завалы из разбитых обгорелых вагонов. Он уже смутно чувствовал, что ушедший состав с архивом ему не отыскать на обезумевших дорогах. Он совершенно обессилел за день, но все время был наготове и ждал момента, когда, наконец, начнется движение. И с наступлением вечера подходил то к одному, то к другому паровозу и спрашивал у машинистов и кочегаров, всякий раз показывая свои документы. Идти к коменданту он больше не решался, и, поверив, что поезда раньше полуночи не пойдут, присел передохнуть в пристанционном скверике, куда были снесены убитые. Чутко прислушиваясь, он некоторое время крепился и, невольно засыпая, испуганно вздрагивал. «Да чего же это я? Времени еще много, — думал он. — Вот еще подремлю с полчаса и пойду».